в том числе славного и достойного шевалье Фезера. Но едва спины последних бегущих скрылись в арке портал, как синий свет стал тускнеть. Мои перепончатые пальцы, эти трусливые курицы закрывают портал. Конунг, в ревущей мольбе Булграм поворачивает ко мне каменный шлем, залитый вражеской кровью. Уже лечу. Я срываюсь с места и на огромной скорости проношусь над полем боя. Едва мои руки касаются искрящегося синего портала, я тут же выпускаю заряд энергии, чтобы удержать его стабильным. Кваа, ква-ква-ква, возмущается Жорик. И тут он прав. Энергии так почти не осталось, а мы еще делимся остатками с каким-то порталом. Транжирим святое. Совсем не жабий поступок, но шутки в сторону. Конечно, я не собираюсь заряжать портал за свой счет, просто выиграл себе время, чтобы нащупать энергоканал, уходящий из портала в источник извне. Сейчас по нему идет отсос маны, а мы сделаем наоборот, чтобы прикатывало и порталу, и нам. Уф, сразу пошел заряд бодрости. Захотелось рвануть торпедой вверх до самой луны. Ну что, бородавочный, рад? Спрашиваю Жорика, и тот довольно поквакивает. Но не мне, а больше в сторону. Тащится животина. Даня. Рядом оказывается Светка. Она вся светится от удовольствия. Глаза сияют, на лице горит азартный румянец. Сейчас будет отчитываться о победе. Вон уже горделивая стойка победительницы подготовлена. Спина выпрямлена в струну, ноги вместе, руки по швам. Даня. КХМ. Мой конунг-супруг. Враги разбиты. Пленные взяты для допроса. Хорошая новость. Дроттинг. Киваю одобряюще. И блондинка искрится еще большим довольством. Что ж, языки есть, золотой дракон покорен, но главное, открыта дорога на боевой материк, родину моих тавров. И что же мне со всем этим делать? Ха, конечно же, осваивать. Глава 23. Шиноби от Сасаки. За что я уважаю японцев, так это за умение сказать спасибо. Они ценят своих союзников и всячески им помогают. Мы встали лагерем у портала, и род Кимадзора предоставил нам все необходимое. Шатры, боеприпасы, сотню слуг, горячую воду, изысканные пайки, в том числе жареную утку Хоккайдо специально для ломтика. А еще Дзира сама отдал нам в помощь 40 гвардейцев с огнестрелом и артиллерией. Причем возглавляет отряд несравненная Сэя, гроза лягушек. Или это наоборот лягушки, гроза юной японки. В общем, неважно. Я так тогда точно и не понял, что случилось у бамбукового фонтана. Но вот почему-то Сэя, заявив, что пойдет вместе со мной на ту сторону, вдруг брякнула. «Ты рад, господин Данила?» Я удивленно посмотрел на японку поверх жареной утиной ноги. Еще пристальнее на Сэю глянули мои жены да так, что девушка засмущалась и пробубнила что-то невнятное. «Мы с сестрами рады, холодно», — без улыбки сказала Камила. «Ага, очень», — подтвердила Лена, тоже без теплоты в голосе. «Раньше она так не умела. Доброй души была малышка, ну чему только не научит жизнь с искушенными сестрами. Многоженство – страшная сила, оно меняет людей до неузнаваемости. Вот взять меня, так зажрался, что на других баб пока даже не смотрю, не тянет да и все. Когда бы такое раньше было? Спасибо, графини», между тем пролепетала Сэя и поспешила свалить в сумрак. А я, пожав плечами, продолжаю уминать утку на перегонки с ломтиком и обдумывать наши дальнейшие действия. Не знаю, сколько еще мы протопчемся у порога иномирья, но одну ночь точно. Надо подготовиться к вылазке, а не тупо лезть на рожон. Да, знаю, странно от меня слышать подобное, но эрнитанты по-любому встретят нас жарко, с огоньком. Меня же сейчас ничего не торопит. К порталу подключили энергоартефакт весом с тонну. Даже если пернатые умудрятся как-то оборвать свой канал подачи энергии, мы врубим свой генератор, и червоточина не захлопнется. Что еще? Золотого дракона тавры связали нервущимися цепями гумалина, да утащили зверюгу на временное хранение в ангар Кимадзора. Убивать животину я не стал, только забрал у нее большую часть энергии, чтобы он мог только пить доживать. Все же живой багрового зверь полезнее мертвого. Весь вопрос в том, сумеем ли мы с ним договориться. Именно договориться. Разум Золотого очень хорошо защищен, и перепрограммировать его не вариант. Но этот вопрос позже решим. Сейчас главное – портал. Поужинав, я решаю прогуляться за пределами лагеря и немного помедитировать. Однако, присутствие незваного гостя, наблюдающего со стороны, мешает достичь полного раскрытия чакр. Леандриль, ты так и собираешься стоять в 10 метрах, даже не поздоровавшись? Фыркаю я. КХМХМ, привет, конунг, раздается неуверенное. Смотрю, а ты глазастый. Остроухий малец подходит ближе. тоже выдал он номер, конечно, понадеялся на темноту. Да даже не обладая я зрением темного мага, то обязательно бы его просканир. Ах, вот оно что, Альф умеет скрывать телепатические волны. Впрочем, энергии высшего грандмастера Малец все равно фонит за километр. А сам ты проверяешь мой слух, усмехаюсь. Поэтому так громко дышал, я громко дышу, в голосе Мальца звучит наигранное удивление. Ну а вообще я просто увожу его подозрения по ложному пути. Он явно проверял меня и сделал ставку на глаза. Пускай лучше думает, что у меня дельфиний слух, а не филинное зрение. Как паровоз, киваю. Ты случайно не куришь? Бросай лучше, а то не вырастешь же ни хрена. Слушай, заканчивай уже, с обидой отвечает Альф. Я все-таки член организации, самой могущественной организации во всей мировой спирали. Организация, самая могущественная организация, тавтология какая-то получается, замечаю. Ну зачем ты прикатил, а могущественный пятиклассник? Да слышал, что ты схватился с орнитантами, бурчит малый Альф, а они, по сути, вассалы ликанов. Ты в шаге от того, чтобы разозлить Ротвера. Я захотел тебя предостеречь, уж не знаю почему. Спасибо, конечно, только мне как-то пох кхм, пофиг на вашего Ротвера, в общем, поправляюсь. Не при детях же матюгаться, пускай и великовозрастных. Да и кстати его еще в нашу прошлую встречу подбешивало знатно, хотя и причины не было. Может, у него вши, может, со вздохом соглашается Леандриль. Но тогда он действительно странно себя повел. Даже не попробовал тебя загрызть, что нонсенс. Вот как, хотя мне ни капли не интересно, какие вши ползают в голове блохастого, но запомним этот факт. Вдруг пригодится. Ясно, понятно. А теперь тебе пора, меня ждут следующие незваные гости. Не дожидаясь реакции Альва, я просто отворачиваюсь от мальца и шагаю навстречу двум безмолвным черным теням. И, Леандриль, правда, бросай пыхтеть за гаражами. Это не шутки, на полном серьезе добавляю. Да не курю я, задолбал. Не сдерживается Льва, прежде чем превратиться в золотую молнию и оставить меня наедине с новоприбывшими. Краем глаза я провожаю Леандриля. Забавный эльф с кучей комплексов. Он сам только рад, чтобы с ним обращались как с ребенком. Видимо, в детстве не хватило родительской любви. Ну а вы кто такие? Громко обращаюсь я к теням, а те удивленно переглядываются. Хе, ну и кретины. Врубили покров тьмы и думают, что стали невидимками. Всегда нужно быть готовым, что встретишь мага своей же стихии, и твой режим стелс полетит к чертовой матери. Да и тоже телепатическое сканирование их обнаруживает на раз-два. Да похер, по-японски бросает правая тень, создавая в руке клинок тьмы. Он все равно один. Один, я фыркаю. А вы точно японские ниндзя? Скрываться не умеете, да и вокруг себя ни бельма не видите. Блефуешь, телепат, уверенно заявляет левый, приближаясь ко мне и немного отдаляясь от правого. Как говорят у вас, перед смертью не надышишься. Это уж точно, киваю. Змейка, нападай. Посылаю приказ держащейся неподалеку хищнице. В следующий миг четырехрукая фигура с бешеной скоростью выскакивает из-за валуна и прыгает на спину правому. На мгновение из-за туч выглядывает луна, и в ее белом свете успевают сверкнуть голубые чешуйки на смертоносных изгибах изящного тела. Все это время Горгона держалась неподалеку от меня, оберегая своего Мазаку. Мазака, я, мать выводка, фака, гортанно кричит змейка, уже повалив на брюхо правого ниндзя. Медные когти обрушиваются ему на затылок, пробуя на прочность шлем. Я тоже облачился в доспех тьмы, что оказалось большим сюрпризом для левого. Рисовые ростки, да вы издеваетесь, вопит Шиноби, пытаясь атаковать меня объемной техникой. Встречным камнепадом я отбиваю атаку еще в зародыше. Похоже, это был голод тьмы. Ну, получай, фашист, свою же гранату. Левый исчезает в черном скрижащем облаке. Голод его не убьет, мастер все-таки, но задержит. А я тем временем направляюсь на подмогу змейке. Хищница неплохо изваляла правого, но его доспех все еще держится, а объемные темные атаки для Горгоны противопоказаны. Она, конечно, умеет проходить сквозь камни, воду, лед и огонь, но электричество с тьмой в этот список не входит. В сторону, мать выводка, командую змееголовой. МММ, хорошо, довольно мурчит она, словно получила признание. Сразу же моя молния сбивает правого с ног, а здоровенная пси-граната размером с кулак великого рыча скручивает его мозг в трубочку. Доспех слетает, щиты тоже, но Шиноби еще в сознании. И тут он делает очень оригинальный финт, странно выворачивает нижнюю челюсть и ломает один из зубов. Ну, фильмы про ниндзя я смотрел. Понятно, что в полости зуба припрятан яд. Варежку открой, командую, и выплюнь гадость. Тело шиноби больше ему не принадлежит, а потому он послушно сплевывает капсулу с ядом. А теперь надень доспех. В этот раз команда беззвучная. Готовится небольшой розыгрыш, гремучий. Из голода тьмы наконец вырывается левый. Он немного покацан, но в целом еще полон сил. На всех парах шиноби бежит к застывшему напарнику и встает бок о бок с ним, не отрывая напряженного взгляда от нас со змейкой. «Ну что, брат, вместе ударим?» «Кхмгрррхаха!» Из его горла на вылет выскакивает черный клинок тьмы. «Конечно, брат, ударим!» — восклицает правый, нанизав голову напарника на острие. «Я уже, а ты почему отстаешь?» Левый еще не умер, но через несколько секунд умрет от асфиксии. Надо двигаться в темпе. Моя марионетка развеивает свой доспех и подтаскивает умирающего ко мне. «Красавица, не подержишь меня?» — обращаюсь к змейке, и хищница без слова возражения обхватывает меня всеми четырьмя руками. Мне даже лень удивляться отсутствию обыденного. «Эррр, я, мать выводка, фака». Видимо, красавица тоже входит в разрешенный перечень наименований змейки. Облокотившись на хищницу, я быстренько погружаюсь с двумя шиноби в астрал. Там уже без слов отбрасываю обоих темников в клетку для запчастей. У меня уже есть Воронов, и он со мной надолго. Этого убийцу нельзя отпускать на волю, так что других темников в легионеры мне не надо. Хотя нет, что-то я спешу с выводами. Ведь же можно создать когорту темных магов, а потом еще когорту огневиков, когорту каменщиков и так далее. Легион, настоящий легион, состоит вовсе не из одиночек воинов, а из боевых подразделений с офицерами. Хм, заманчиво, но об этом подумаю в другой раз, а пока ниндзя пускай посидят в клетке с другими донорами. Сейчас же нужно полистать память этих недотеп шиноби. Уже через полчаса я заявляюсь в шатер Ксаяки Мадзара. Вернее, топчусь у полога в растерянности. Нет ни колокольчика, ни слуги на скамейке, ни тем более дверного косяка, чтобы постучать. «Сэя-чан!» — громко кричу за неимением ничего другого. «Вставайте, солнце! Дело есть!» Внутри шатра раздается шорох и грохот, будто кто-то упал, споткнувшись о что-то в темноте. Затем через полог выглядывает взъерошенная головка японки. За ней видны ноги и точеные плечи, на которых едва заметны тонкие бретельки лифчика телесного цвета. А внучка главы Кимадзара, оказывается, пренебрегает ночнушками. «Господин Данила!» — в шоке восклицает японка. «Почему вы горланите в мою временную опочивальню для вызова? Есть же моя служанка!» «Где есть?» — демонстративно кручу головой. «Не подскажите, мисса?» — кричит Сэя, правда не находя глазами личную прислугу. «Где тебя носит?» «Сэя-сан, простите!» — раздается испуганный крик с другого конца лагерной улицы. Упомянутая мисса бежит к нам, наспех застегивая рубашку на груди. За ней из палатки выглядывает Дубный в одних трусах, озадаченно смотря вслед девушке. «Я выходила ненадолго в уборную». Я усмехаюсь в лицо Сэй. «Ага, как же в уборную? Зрение темника не обмануть. Мне было отлично видно, из чьей палатки девушка выбежала». Служанка Сэй оказалась падка на красавчика Дроу. А Дубный молодец, не забывает получать от новой жизни все. «Ну раз в уборную», — Сэй подозрительно прищуривается, но в темноте она не могла разглядеть, откуда выскочила девушка. Японка снова смотрит на меня, подняв полог до самого горла. Лицо девушки — сама строгость. «Господин Данила, что вы хотели от меня посреди ночи?» «Да ничего особенного», — я пожимаю плечами. «Просто подумал, что вам, возможно, будет интересно узнать, что полчасика назад я допросил и убил шиноби рода Сасаки. Но если вас такие мелочи не волнуют, то извините за беспокойство». «Приятных снов, Сэя-чан!» Я отворачиваюсь и шагаю прочь. «Что Сасаки? Стойте, пожалуйста!» Девушка откидывает полог и выпрыгивает передо мной в одном нижнем белье, загородив мне дорогу. «Надо же, какая решительность! Может, она думает, что темнота прячет ее прелести? Вот только нифига!» «Господин Данила, я прошу прощения!» — искренне произносит девушка, приложив руку к правой груди. «Мой тон был непозволителен. Вы вправе приходить в мой шатер в любое время дня и ночи». Как-то двусмысленно прозвучало, но да ладно, не будем лишний раз вводить девушку в краску. Обычно она и сама прекрасно с этим справляется. «Спасибо за разрешение вас беспокоить, Сэя-чан, но, думаю, стоит позвать главу рода или наследника Кимадзара. Замечаю, повод важный. Сасаки посягнули на жизнь главы рода вещих филиновых, и такое можно смыть только кровью главного виновника. Я поняла, кивает японка. Тогда сейчас же вызову дядю. Ага, буду ждать в своем шатре. Я бросаю быстрый взгляд на девушку. Исея-чан, у вас листок прилип к правому бедру. А, спасибо, девушка рассеянно убирает сор с изящной ножки прямо над коленкой, и вдруг замирает, осознав кое-что. Ее лицо моментально краснеет. Вы меня видите всю, восклицает она с ужасом. Уи, с пронзительным писком она запрыгивает обратно в шатер, ее движения быстрые и неловкие. Несколько секунд спустя из-за полога доносится сдавленное и смущенное. Приятного вечера, господин Данила. А вечер, правда, проходит приятно. Ожидание наследника Кимадзара я решаю скрасить в компании своих жен. Тем более, что крошка Сэя действительно неплохо раззадорила меня. Этому больше всех рада зажигалка Светка. После марафона Лена вслух удивляется моей страстности, а я не скрываю произошедший курьез с японкой. Реакция моих благоверных, сначала они переглядываются, а затем резко хохочут, схватившись за животы. Светка даже падает на спальник, не в силах остановиться. Ох уж это Сэя-чан, надрывается Камила, утирая слезы с уголков глаз. Строит из себя бесстрашную воительницу, а сама боится безобидную лягушку, с улыбкой добавляет Лена, чем вызывает новый взрыв всеобщего смеха. В это время за мной и заходит посыльный. Наследник главы Кацуки Мадзара наконец-то прибыл в лагерь и ждет меня в своем шатре. Там уже сидит и красная до ушей Сэя, которая при моем появлении вообще превращается в помидорку в юкате. Кацу в недоумении поглядывает на племянницу, видимо, не понимая причины ее смущения, но быстро забывает про нее, как только я в подробностях сообщаю о шиноби. «Чертовы Сасаки!» — сжимает кулак Кацу. «Грязные выродки! Ниндзя хотели убрать именно меня, чтобы на земли Кимадзара продолжались набеги золотого дракона, замечаю. Правда, они не знали, что опоздали, зверь уже скован. И род Кимадзара в неоплатном долгу перед тобой, господин Данила». Кацу совершает низкий поклон, за ним молча сгибается Исея. «Речь сейчас о Сасаки, напоминаю. Я хочу с ними увидеться перед вылазкой к орнитантам. Мне нужно обеспечить себе надежный тыл, в который не посмеет ударить ни один оборзевший род. Устройте нам встречу. Боюсь, это займет время», вздыхает Кацу. «Сейчас многие роды Восточной Японии съезжаются на завтрашний бал у Дайми Набунага. Сасаки тоже уехали к ним. Наш род, кстати, также обязан почтить своим присутствием Дайми, Сэя-чан», бросает он взгляд на племянницу. «Ты как половозрелая барышня Кимадзара тоже должна быть там». «Хорошо, дядя», серьезно кивает девушка. «Значит, бал», подаю я голос. «Что ж, возьмите и меня с собой. Там я как раз пообщаюсь с Сасаки». «Это возможно?» «Хаэм, да, в принципе», Кацу обдумывает предложение. «У Кимадзара есть право брать с собой друзей рода». «Тогда решено, вот же жены офигеют. Они ехали на войну, а попадут на бал». Представляю их ошеломленные глаза размером с пятирублевую монету. «Ну а как вы хотели, хе, ваш муж конунг умеет удивлять. Ну а я тоже повеселюсь. Пообщаюсь с Сасаки и брошу ему пару костей от скелетов, запертых в его шкафу». Неудачливые шиноби знали немало интересного. Для шантажа целого рода вполне подойдет. Глава 24. Танец дубин. В роскошном зале собрался весь цвет Восточной Японии. Многие мужчины явились во французских фраках, а дамы надели пышные европейские платья, но далеко не все. Некоторые аристократки до сих пор не решались на откровенную для них одежду с декольте и открытыми руками, предпочитая закрытые юкаты с бантами. Мужчины же давно и бесповоротно переняли западную моду, и только старик Такаши до сих пор надевал кимоно по старой привычке. «О, Сэя-чан, постой-ка, дай взглянуть на тебя, красавица», сально улыбается Такаши. «Смотри, сын, какая красота!» «Ага, отец», поддакивает Исао, наследник Сасаки. «Здравствуйте, Сасаки сама», ровным тоном произносит Сэя, слегка склоняясь перед главой вражеского рода. Она поворачивается к Исао и обходится одним кивком. «И вам, Сасаки Исао-сан». «Привет, привет», нагло усмехается Исао, оглядывая пышный бюст японки. «Потанцуем, Сэя-чан, извините, нога болит», качает головой Сэя. «Крошка Сэя-чан, а ты с каждым годом все больше хорошеешь», усмехается Такаши, с интересом оглядывая стройную девушку в сиреневом платье. «Откровенные западные тряпки тебе очень к лицу. Похоже, моему Исао пора свататься к тебе. Новая красивая жена ему не помешает». «Однозначно, отец», Исао улыбается еще шире, не переставая пожирать японку взглядом.